Зеленый источник. Долговязого господина лет 50 с седой шевелюрой, с огромными руками и с венами, перекрученными на предплечьях, как моток пеньковой веревки, я приметил в самый день своего приезда. Дело было неподалеку от городка Сан-Кашана-де-Бань-И в провинции Сиены. В отеле Фонтеверде, зеленый источник, перестроенном из медицейской виллы 17 века. Местность эта славится целебными водами. Медичи строили здесь виллу ради лечения фамильной подагры. А я приехал в Фонтеверде Ресорт энд Спа, чтобы лечить нервы. И неизвестно еще, что больше умиротворяло меня. Купание в минеральной воде, от которой неснимаемое серебряное кольцо на моем пальце обретало марсианский фиолетовый цвет. Или созерцание тосканских холмов, поросших виноградниками, оливковыми рощами и дикими лесами, где не мудрено встретить кабана или братца его дикобраза. Итальянцы называют дикобразов паркаспино, игольчатая свинья. Этот господин, которого я про себя прозвал папой Карло, отдыхал в Фонтеверде с женой, миловидной пышечкой лет 45 или больше, женщиной, у которой за годы совместной жизни любовь к мужу совершенно мутировала в заботливость. Так, во всяком случае, я думал, глядя, как перед ужином у входа в ресторан пышечка поправляет папе Карло явно непривычный галстук. Супруги вместе выходили к завтраку. Пышечка получала от шефа Сальваторе Куарто, бог знает какой кулинарный шедевр, напоенный ароматами тосканских холмов, но напрочь лишенный калорий. Папа Карло получал изрядную яичницу с ветчиной из локального дикого кабана, верного союзника, упомянутой уже подагры. Потом следовали процедуры. Облачившись в халаты, папа Карло и Пышечка прилежно ходили из кабинета в кабинет. Массаж, пилатес, шатсу, ватсу. Встречались в коридоре или в бассейне. Перебрасывались короткими фразами типа «Командата? Ну как прошло?» И опять расходились по кабинетам на ватсу, шатсу, массаж, пилатес. Я не разделял их любви к разнообразию. Для себя я раз и на весь срок Фонтеверде выбрал ватсу и трекинг. Процедура ватсу сводилась к тому, что молодая красивая женщина в купальнике брала меня за голову и полоскала в бассейне, как полощет белье. Трекинг был очень быстрой прогулкой с палками по холмам, красивее которых нет ничего на свете. Папа Карл тоже любил трекинг. По окончании процедур каждый день Пышечка обедала низкокалорийными ароматами тосканских холмов одна, ибо муж, вооружившись альпинштоками, отправлялся на многочасовую прогулку. Иногда маршруты наших прогулок пересекались. Я встречал папу Карла то в городке, то в виноградниках, то в лесу. Он шагал по холмам почти до самого ужина. А Пышечка коротала сиесту, свернувшись клубком на шезлонге в саду. С книгой «50 оттенков серого», из которой, судя по закладке, она прочитывала в день не больше двух страниц. Как прошла неделя? В субботу утром над Фонтеверде застрекотал маленький вертолет и опустился на вертолетную площадку. Пилот был такой же долговязый, как мой новый знакомец, только атлетически сложный, с шевелюрой цвета вороного крыла. С пассажирского сиденья выпорхнула подобная стрекозе девушка ростом не менее 2 метров, но совершенно пропорциональная. Папа Карло уже спешил им навстречу, размахивая огромными руками. После объятий и радостных возгласов юноша взвалил вертолетный хвост себе на плечо и отволок машину в ангар, чтобы освободить площадку. Как я потом выяснил, эти великаны были старшими детьми папы Карло, Мариеттой и Маурицио. Почти одновременно к воротам отеля подъехал автомобиль, за рулем которого сидела девушка, разительно похожая на Пышечку. А все пассажирские места в автомобиле были заняты разновозрастными детьми, младшим из которых, по-моему, было лет 5. Вокруг автомобиля опять случились объятия и возгласы. Семейство папы Карла собралось, наконец, в полном составе. Их было 7, детей у Пышечки и папы Карла. Весь день они резвились в саду, играли в питанг, плескались в источнике. А Мариетту я застал в теплом бассейне за целомудренным соитием со струей массажного душа. Девушка была увлечена оргазмом и, кажется, не заметила меня. За ужином их стол был самым веселым и шумным. Ради приезда молодых и прожорливых гостей шеф Куарто допустил в свое меню несколько килокалорий. Во всяком случае, глава семьи и старший сын ели стейки, а шалунья Мариетта восстанавливала силы посредством крупной форели, которую ловит где-то здесь неподалеку, в бурных речках, текущих с холмов Мореммы. После ужина играли в карты. Папа Карло выглядел совершенно счастливым, а Пышечка лучилась заботой. Ближе к полуночи продувшиеся в прах Маурицио и Мариетта улетели на вертолете, а оставшиеся в умеренных барышах младшие дети уехали на автомобиле, весьма довольные тем, как навестили родителей. Была ясная осенняя ночь. Я сидел, укутавшись в плед на террасе. Передо мной стояла рюмка граппы, дистиллированная из того самого винограда Сан-Джовезе, что идет на приготовление Брунелло ди Монтальчино. Огромный мотылек атаковал лампу, едва освещавшую мой столик. В черных пиниях ухала печальная неясыть. По небу щедрой рукой Творца рассыпаны были звезды, блестевшие, как висюльки старинной хрустальной люстры, когда заботливая хозяйка вымоет их к празднику. «Не побеспокою вас», — сказал кто-то у меня за левым плечом. Я обернулся и увидел папу Карло со стаканом виски в руке. «Да-да, садитесь, конечно». Мы прежде только здоровались в бассейне и в лифте, кивали друг другу при встрече в городке или на трекинговых тропах. Я не искал знакомства, но был рад поболтать с человеком, семейное счастье которого только что наблюдал с нескрываемой симпатией. Мы разговорились. Оказалось, что папу Карло действительно зовут Карло, Карло Скарпелли. Ему было 60 с лишним лет, а не 50, как я было подумал. До прошлого года он занимал довольно высокую должность в международной нефтяной компании. В прошлом году вышел на пенсию со значительным опционом. Он был изрядно богат, но не тем лихорадочным богатством, каким бывают богаты русские, а богат по-тоскански. Дом на холме, перестроенный из средневековой башни, вертолет в гараже, старинная библиотека. Дети в университетах Лиги Плюща. Акции Энели, немного рискованных акций Илона Маска. Некоторое время наша беседа была вежливым обменом ни к чему не обязывающими сведениями друг о друге, но потом Карло вдруг выпалил, как будто давно готовился выпалить эту фразу. «Пойдемте со мной завтра рано утром собирать трюфели». «Трюфели? А как их собирают? Я слышал, что с какими-то свиньями». «Нет, с собаками», — мой новый приятель заметно волновался. «Завтра в 6 утра за мной придут со специально обученной собакой, и мы... Ну, одним словом, пойдемте собирать трюфели, соглашайтесь?» Я немного помолчал. Перспектива гулять в поисках трюфелей казалась мне заманчивой, но вот необходимость вставать в 6 утра... «Давайте так, Карло, если я проснусь, то с удовольствием составлю вам компанию. Но меня мучают бессонницы, совсем не исключено, что к 5 часам я только и угомонюсь. Если ровно в 6 в лобби меня не будет...» «Нет, пожалуйста, я не справлюсь без вас, это очень важно». После этих слов, заикаясь и перескакивая с одного на другой, трепеща, как влюбленный юноша, успешный во всех отношениях пожилой богач Карло Скарпелли рассказал мне свою историю. Всему виной трекинг. В первую же свою прогулку здесь по холмам Карло зашел в Сан-Кашано в маленькую тротторию, чтобы попросить стакан воды, и там познакомился с владелицей, женщиной лет 25, рыжей и голубоглазой. Они поболтали немного. Карло отвесил трактирщице пару приличных комплиментов. Красавица, разумеется, кокетничала. Тем дело и кончилось. На следующий день Карло встретил свою рыжую уже в отеле. Она оказалась поставщицей то ли ветчины из дикого кабана, то ли трюфелей. Бедняга поймал себя на том, что в одночасье превратился вдруг в отчаянного любителя трюфелей и дикой кабанятины. С третьего дня весь его трекинг, все его многочасовые прогулки стали походами к ней, свиданиями с нею. До близости не дошло, но только потому, что вокруг нее в городке вечно были бесчисленные кумушки и тетушки. Губы болели от украдкой сорванных поцелуев. На завтра она должна была прийти за ним с ученой собакой и повезти на поиски трюфелей в лес. Общепринятый способ местного заработка. А там, в лесу, наверняка ведь какая-то хижина, и уже нельзя будет остановиться, и пойдет прахом вся его налаженная жизнь. Пышечка, дети, вертолет, старинная библиотека. «Милый Карло», — пытался я резонерствовать, — «мне кажется, вы преувеличиваете значение краткого соития в лесной хижине. Здешние воды, говорят, не только лечат подагру и не только успокаивают нервы, но еще и отчетливо пробуждают либидо. Просто не говорите жене». «Если бы! Много бы я отдал, чтобы это было простой интрижкой. Нет, старый дурак ухитрился всерьез влюбиться». «На мой закат печальный блеснет любовь улыбкой печальной», — продекламировал я. «Что?» «Не обращайте внимания, русская поэзия. Дорогой Карло, не думали ли вы о том, что эта ваша трактирщица может вовсе не отвечать вам взаимностью? Вы богатый постоялец Фонтеверде Ресорт энд Спа. Она трактирщица. Роман с вами в худшем случае принесет ей дорогие подарки. В лучшем случае она станет женой миллионера. Чистый расчет. У них, у молодежи, знаете, сильно проще с сексом, чем было в наше время. Она сделает трогательную запись в Фейсбуке, тем страдания окончатся». Я думал об этом. Я пытался остановить себя этой мыслью, но нет, я уверен. Черт, Карло. Вы уверены, что она в вас влюблена и что секс свяжет вас неразрывными узами? Окститесь. 25-летней красавице не за что полюбить старую корягу вроде вас или старую жабу вроде меня. Вы, похоже, и вправду опасно влюблены. Немедленно позвоните ей и отмените завтрашнюю прогулку. Я не могу. Карло потупил глаза. Черт, пошлите ей смс-ку. Я не могу. Пожалуйста, завтра в 6 утра. Единственный способ мягко остановить все это... Наутро ровно в 6 я стоял у двери отеля в прорезиненном плаще и в веллингтонах, которые за ночь где-то добыл для меня консьерж. Бедняга Карл топтался рядом, не знал, куда пристроить огромные свои руки и опять не понимал продекламированных мною строк. Как ждет любовник молодой минуту верного свидания. Что? Не обращайте внимания. Русская поэзия. Я бы на вашем месте выпил сердечных капель, Карло. В 1:07 на дороге в лучах восходящего солнца показалась светящаяся рыжая женщина и светящаяся рыжая собака. Карло даже зажмурился, видимо, опасаясь, что этот огонь сожжет его дотла. Подойдя ближе, женщина, вероятно, поняла, что возлюбленный ждет ее не один, а с товарищем, и погасла. Собака продолжала светиться, предвкушая радость лесной прогулки. А женщина погасла. Карло представил меня своим приятелем, большим любителем трюфелей. Мы вежливо поздоровались. Я пожал ее совершенно безвольную руку. Несколько часов в лесу мы старательно искали чертовы трюфели. Потом вежливо распрощались, и Карл дал женщине денег за услуги трюфельного гида. Так здесь принято. Вечером за ужином этими самыми трюфелями были обильно сдобрены все блюда в наших тарелках. Пышечка заботливо подливала мужу вина и причитала, что свежий трюфель – это, дескать, совсем не то, что трюфель, купленный в магазине. На следующий день Карло с Пышечкой уехали. Я тоже уехал к вечеру. В аэропорту я купил себе сувенир. Магнитик на холодильник со строчкой Вергилия «Omnia vincit amor». Любовь побеждает все. Вергилию было 35 лет, когда он написал это.